Зачем мы туда поперлись сейчас? Не лучше ли было поступить, как посоветовал командир? Для тебя лучше, но я хочу осмотреться, пока никто не мешает. Мы не знаем, что там происходит. Кто с кем воюет? Надо это выяснить. Может, удастся найти союзников среди местных. Ты по-немецки разговариваешь? Немецкий, французский, итальянский, английский. Перечислил Вася языки. Не на всех идеально, но общаться смогу. Уже хорошо. Можно языка взять хотя бы у немцев. Если мы на подконтрольной им территории. В темноте, удивился Вася. Там же не видно ничего. Я хорошо вижу при слабом освещении, а ты можешь подождать в тумане или в комнате, куда мы выходим. Предложил я. Так не пойдет, отказался Вася. Я сюда за пробуждением дара пришел. Если я буду все время в тумане сидеть, то ничего у меня не пробудится. Аберрация благоволит тем, кто рискует. Успеешь еще нарисковаться. Я один по округе пробегусь. Так безопасней. Для меня. Выясню сначала, что здесь к чему. Второй раз уже вместе пойдем. Ну хорошо. Не стал настаивать Вася. А я сверху попробую разглядеть, что возможно. Только аккуратнее и постарайся сильно не высовываться. Дал я последний совет перед входом в туман. Ночной бой продолжался, но уже не так активно, как при нашем первом появлении. Стреляли везде. Такое чувство, что нас действительно забросило в самый центр боестолкновения. Трупы в комнате остались на своих местах. Чужих следов тоже не заметил. Я, стараясь сильно не шуметь, подкрался к краю и еще раз посмотрел, что творится внизу. Квартира под нами пола не имела совсем. Ниже находилось нагромождение кирпича и бетона. Там просто пройти будет проблематично, а если спрыгнуть, то этот номер окажется смертельным. Я поднялся на ноги и глянул на старый диван в дальнем углу. На нем оказалось накинуто покрывало, местами посеченное осколками. Подошел ближе. Для пробы приподнял сидушку дивана. Довольно легко она поддалась и с щелчком зафиксировалась в верхнем положении. В открывшейся нише нашлись другие постельные принадлежности. Среди окружающих выстрелов треск разрываемой ткани почти не выделялся. После того, как разорвал тряпки на полосы и связал их в одну веревку, я на всякий случай снова перевесился через край. Вроде никого мои шевеления не привлекли. «Вася, как только я спущусь, сразу затягивай веревку наверх. Нечего обозначать, что здесь кто-то есть. Понял, понял», — кивнул тот. «Про накопители не забывай. Лишними не будут, но зря тоже не рискуй». Теперь уже он дал мне напутствие. Веревку закрепили за крюк, державший раньше батарею отопления. Саму батарею сорвало вместе с трубами, когда рушилась стена, а крюк держался мертво. Спускался я медленно, стараясь не делать резких движений. В окна меня не видно. Веревка удачно шла вдоль стены, как раз между ними. Но чем черт не шутит, лучше подстраховаться. Выбраться из здания можно через окна второго этажа, достаточно раскачаться на веревке, но мне пока не нужно на улицу. Тем более, когда там немцы сидят. Я хотел обследовать само здание, в котором открылся для нас проход. Накопители могут оказаться чем угодно. Такого добра, чего угодно имеется в виду, здесь завались. В прямом смысле этого слова. Только мне ни одного накопителя еще не попалось. Подозреваю, что и не попадется. Внутренняя несущая стена имела многочисленные проходы на другую сторону здания. Нижние завалило обломками. Те, что располагались этажом выше, находились слишком высоко. Все-таки потолки у этого дома явно больше 3 метров. Пришлось искать тот проход, который можно легко очистить от строительного хлама без большого шума. Пару раз засекал любопытное лицо Васи, мелькавшее наверху. Хорошо, что ему хватило ума не спрашивать, как дела и прочую чушь. Расчистив проход, я проскользнул за стену и попал на лестничную площадку, засыпанную обломками. Здесь тоже не обошлось без разрушений. Сверху обрушилось несколько лестничных пролетов, чудом не загородивших всю площадку, но дверь в подъезд завалила намертво. Входную дверь квартиры справа от меня выдавила обломками, но не засыпала полностью. Я без проблем пролез в оставшийся промежуток. Внутри квартиры следов на щедро припорошенном пылью полу не было. Это хорошо. Довольно простая обстановка. В прихожей на деревянной вешалке висела легкая верхняя одежда. Значит, бои идут недавно. Судя по температуре в этом мире лето. Зашел на кухню. Первым делом посмотрел на улицу. В выбитое окно виднелась глухая стена соседнего, то ли дома, то ли промышленного цеха. Странная планировка квартала, как по мне, но порадовало отсутствие какой-либо активности снаружи. Ни выстрелов, ни разговоров. Вообще никакого движения не слышно. Осторожно высунул голову на улицу, осмотрелся. Дом, где я находился, оказался высоким и длинным. Не небоскреб, но с десяток этажей в нем точно набиралось. В левую сторону он шел на добрых 200 метров. Справа через узкую улицу находился завал из битого кирпича и бетонных плит. Часть здания оказалась разрушена, и его обломки засыпали узкий проход. Похоже, бомба попала. Людей не видно. Теперь понятно, почему с этой стороны выстрелов не слышно. Здесь натуральная мышеловка. Стена напротив поднималась намного выше, чем дом, и заканчивалась зубцами, идущими поверху. Я вернулся к осмотру кухни. Холодильника не видно. Лампочки обычные, с нитью накаливания. Несколько газет развернуто на кухонном столе вместо скатерти. Попытался прочитать. Сначала подумал, что язык не русский, но быстро сообразил, текст идет в зеркальном отображении, написан справа налево, и буквы развернуты. Легко прочел название на одной из газет. Правда, ну куда же без нее на Руси. Дата, май 1966 года. Выходит, я в СССР начало брежневского периода. Тогда какие, к черту, немцы? Ломая мозг, продолжил вчитываться дальше. Из заголовков ничего толком не понять. Сеют хлеборобы, строят строители, копают какой-то канал в пустыне. Ни слова про войну. Пробежался по кухонным шкафам. Крупы, макароны. Даже картошку нашел. Дряблую и проросшую. В нижнем шкафу нашлись консервы. Если накопителей мы в этом мире не найдем, и командир откажется кормить, то здесь будем питаться. Нашел три кухонных ножа. Самоделки. Лезвие толстое. Не согнется и не сломается, коли вражину пырнуть придется. Распихал их за голенища сапог. Если много не прыгать, то не потеряю. Убедившись, что вокруг никого нет, перестал таиться и довольно быстро закончил осмотр. Обыск всей квартиры не принес никаких результатов. Здесь нет накопителей или я их просто не чувствую. Хотя я должен видеть артефакты, но светящиеся предметы мне тоже не попадались. Стоя в большой комнате, я посмотрел в окно на стену напротив. Странная она какая-то. Небольшое расстояние позволило отметить идеальное качество кладки. Похоже на повторяющийся рисунок пластиковой отделки, имитирующий кирпичную стену. Внезапно я заметил знакомое свечение. Качнувшись, определил, что артефакт находится на улице, прямо под окном. Даже не удивился, что не заметил его раньше. Радостный, я кинулся к окну, хрустя осколками стекла, и едва высунул голову на улицу, как получил ботинком в лицо. Даже рифленую подошву разглядеть успел. Моих рефлексов хватило, чтобы нагнуть голову, подставляя лоб под удар. Ходить с разбитым носом мне не хотелось. Меня качнуло назад. Пока восстанавливал равновесие, через окно в комнату влетел парень, одетый во все черное, с балаклавой на голове. Он сходу попытался ударить меня ножом. Дальше сработали рефлексы тела. Я пальцами обхватил лезвие, но вместо того, чтобы вывернуть его из руки противника, влил в нож немного энергии. Тот перестал быть материальным и прошел сквозь кисть нападающего. Нож я откинул в сторону. Противник сдаваться не собирался, а обрушил на меня град ударов. Попытался обрушить. Я к тому моменту переключился на боевой лад и легко уходил от атак, или блокировал их. Через пару секунд, блоки сменил на встречные удары с выплеском энергии. После серии моих попаданий противник повалился на пол, поскуливая неожиданно высоким голосом. Я наклонился и сорвал с него балаклаву. Это оказалась женщина. «Фрау Гуд», только и смог вспомнить я слова из немецкого, что подходили к данной ситуации. «Хаю, тебе Гуд», со злостью донеслось с пола. «Так ты не немка», обрадовался я. «Я тебе не враг, я русский. Не нападай на меня, и все будет хорошо». На слове «русский» женщина заметно вздрогнула и расслабилась, лежа на полу. «Не убивайте меня, господин, я приняла вас за врага, ошиблась в темноте, все странше и странше», пробормотал я. Столь странный переход в ее поведении не укладывался у меня в голове. «Ты одна?» «Да, господин», в голосе женщины чувствовалась обреченность. «Тогда давай поговорим», предложил я. «Поднимайся». Я протянул ей руку, но женщина, не обратив на нее внимания, со слабым стоном начала вставать сама. Навязываться не стал. Может, у них здесь эмансипация в самом разгаре. Артефакт светился у нее в районе бедра, но разговор про него я решил отложить на потом. В центре комнаты стоял круглый стол и три стула вокруг него. На один из них я уселся и выжидательно посмотрел на женщину. Та растерянно крутила головой, широко распахнув огромные глаза. «Я включу фонарик, «Господин», — осторожно спросила она, — «включай, конечно, только смотри, чтобы с улицы не увидели», — согласился я, сообразив, что женщина ничего не видит в темной комнате, — «и присаживайся». Тусклый свет от допотопного фонарика с лампочкой накаливания осветил меня узким лучом, потом скользнул по столу и окружающей обстановке. Погасив фонарик, женщина уверенно подошла к стулу и села напротив. «Меня зовут Вася, а тебя, Тинил», — представилась она. «Необычное имя для русской», — заметил я, — «но красивое. Я не русская, господин, я из дальневосточных Чукчи», — поправила меня женщина. «Ладно, оставим эти подробности на потом». На Чукчу она не сильно походила, но разбираться в здешнем обществе мне было неинтересно. «Я здесь проездом, можно сказать, и чем быстрее свалю отсюда, тем лучше. Сейчас меня интересует, что за война здесь идет и где мы вообще находимся. Кто вы такой?» Насторожилась Тинил после моего вопроса. «Инопланетянин», усмехнулся я. «Самое простое объяснение, и очень близкое к истине. Зачем вы обманываете меня? Вы русский, значит, из Кремля». Женщина показала пальцем на стену за окном. «Я русский, но я понятия не имею, что за этой стеной. Сейчас меня интересуют местные боевые действия, с кем вы воюете. Можешь рассказать, это же не секретная информация». Глава 12. «С Европой воюем». Тинил грустно усмехнулась. «Никак они успокоиться не могут. Прошлый раз им всыпали, но, видимо, мало. То есть не только немцы напали», уточнил я. «Нет, все европейские и часть африканских государств. Нефть им дешевая понадобилась, а лучше, даром, сволочи». «Подожди, но ведь в Африке нефть своя есть», удивился я. «Аравийский полуостров, вообще бездонная бочка легкодоступной нефти. Что-то не сходится». Женщина растерянно захлопала глазами в темноте. «Может, другая причина есть? Я знаю только об этой. Лично приходилось английских офицеров допрашивать. А ты уверен, что нефть в Африке есть?» «Уверен. Но это справедливо, если у вас такая же планета, как в моем мире, и отличаемся мы только разными путями развития истории. В общем-то, меня эта информация не интересовала, и я решил вернуться к прежней теме. Что за бои идут вокруг этого дома? Бой идет только с внешней стороны. Сам дом, ни мы, ни европейцы, стараемся не использовать для боевых действий. Стоит случайно попасть по Кремлю и огребут все. Вы, русские, не разбираетесь, кто прав, а кто виноват». «Ага, значит, за стеной живут страшные русские?» С иронией спросил я. «Хочешь не хочешь, но разговор все равно возвращался к ним». «Не надо надо мной шутить, господин», склонила голову женщина. «Постараюсь, но в любом случае, Тинил, помни, что я не хочу тебя обидеть. Просто я действительно не знаю всех особенностей вашей жизни и ваших взаимоотношений. Как давно идет бой, и кто одерживает победу? Топчемся на одном месте с переменным успехом. Идут позиционные бои. Тяжелое оружие применяется ограниченно. Авиация под запретом. Что-то не верится», с сомнением сказал я. «Некоторые разрушения ничем, кроме авиабомб, сделать нельзя», намекнул я на завал между домом и Кремлем. «Неужели тяжелые ракеты запускали по городу?» «Европейцы, поначалу, пробовали бомбить город, немного зацепили Кремль. Разозленные русские смахнули всю авиацию с неба, как мух с очком. И нашу, и их», мрачно пояснила Тинил. «Сейчас в радиусе сотни километров от Кремля действует бесполетная зона. Крутые ребята», оценил я. «Сколько идет бой вокруг этого дома? Вся война меня не интересует. Я не думаю, что задержусь здесь надолго. В этом вы все». Внезапно обозлилась женщина и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Вам плевать на окружающих. Вас беспокоит только ваши проблемы. В каком-то смысле ты права». Я не стал спорить. «Мне плевать на ваши проблемы. У меня своих выше крыши. Только запомни, Тинил». С удовольствием назвал ее по имени. «Приятно звучит. Я русский, но не такой, какие живут за стеной. Я инопланетянин». «И чего ты здесь забыл, инопланетянин?» — язвительно спросила она. «Пока сам не знаю, точнее не уверен, смогу ли я найти нужные мне вещи», — честно ответил я. «Что у тебя в набедренных карманах?» «Ничего», — удивилась Тинил новому вопросу. «Я никогда в них ничего не ношу, мешает пролезать сквозь узкие щели». «Ну-ка встань». Я сам поднялся со стула и, подойдя к женщине, присел на корточки. «Не сочти за домогательство, но мне нужно кое-что проверить». Артефакт хорошо просматривался. Какой-то круглый предмет. Он действительно не лежал в кармане, как я сначала подумал, а находился в теле женщины. «У тебя было ранение в ногу, «Почему не достали пулю?» – спросил я, подняв голову. «Рядом крупная артерия и нерв идет». Хирург, зашивавший рану, сильно уставший был, боялся повредить их при извлечении пули. «Так и оставил. Как ты о ней узнал?» Тинил от волнения перешла на «ты». Она не видела меня, но слышала, как я приблизился, догадался. Не стал ей ничего объяснять. «Стой ровно». Посмотрел на свою руку и постарался перевести ее в то странное состояние, когда она может проходить через другие предметы. С живым телом я раньше так делать опасался. Кисти часть запястья стали полупрозрачными. Засунул указательный палец по первую фалангу, тянул в ногу. Появилось ощущение легкого сопротивления, словно палец погрузился в теплую воду, сухую. В общем-то, ничего необычного или болезненного не почувствовал. Женщина вздрогнула. «Что ты делаешь? Потерпи, будет немного неприятно, но больно не будет», — пообещал я, хотя точно этого не знал. «В темноте твои слова звучат романтично, но мне страшно». Тинил опять вздрогнула, когда большой палец, вслед за указательным, вошел в ее тело. «Что происходит?» «Тихо, не больно ведь? Потерпи 10 секунд», — рыкнул на нее. Вопросы под руку отвлекали от ощущений, которые я старался уловить. Пулю нащупывал почти наугад. Своих пальцев, погруженных в тело, я не видел. Хорошо, что пуля сделана из металла. Разница в плотности вещества ощущалась тем сильнее, чем больше она была. Нежно обхватив пулю, я постарался ее тоже перевести в призрачное состояние. Вроде получилось. Артефакт нисколько не изменил своего свечения в измененном состоянии. Убедившись, что он двигается вместе с рукой, а Тинил при этом не корчится от болевого шока, я уже спокойнее извлек пулю. Все закончилось. Я выпрямился и вернул свою руку вместе с пулей в нормальное состояние. «Что ты делал с моей ногой?» – спросила женщина, начав спешно эту самую ногу ощупывать. «Пулю доставал. Мне она очень нужна, а тебе вряд ли. Думаю, это честный обмен». Руки женщины еще быстрее зашарили по ноге. Наконец, она не выдержала и достала фонарик. Убедившись своими глазами, что форма цела, она перевела луч света на мою руку. Я в это время пытался понять, какую функцию может выполнять этот артефакт. Ничего необычного, кроме свечения, в нем не было. Знаний в голове тоже не прибавилось. «Это она?» – спросила Тинил. «Угу. Похоже на пистолетную 9 мм», – автоматически выдал я, хотя раньше в оружии особо не разбирался. «Зачем она тебе нужна? Я же инопланетянин. У нас все по-другому», – ответил я с улыбкой. Женщина от волнения похорошела. Я даже загляделся на нее. «Чего?» Поймала она мой взгляд и направила фонарик прямо мне лицо. «Ничего, просто любуюсь». Не стал я уходить от ответа. Фонарик при этом меня нисколько не слепил. «Жаль, мне нельзя оставаться здесь надолго. Тебя, кстати, не потеряют? Я в разведку ушла. До утра ждать будут». Тинил отступила на полшага. «Одна?» – удивился я. «Ну да, я мастер боя. Со мной трудно справиться». Вспомнив, как я легко ее уложил, под конец фразы, женщина смутилась. «Верю, пяткой в лоб ты мне здорово засадила», — подбодрил я Тинил. «Попался бы нормальный фашист, убила бы. Причем здесь фашист?» — посерьезнела она. «У меня, на другой планете, или в другом мире, в 40-х годах была война. Немцы зверствовали жутко. Мы их фашистами называли». «Как можно короче», — ответил я. «Не хотелось рассказывать историю своей страны. Никому она здесь не нужна. Как, впрочем, и мне их история не интересна. Еще мы их фрицами называли. Вроде как самое распространенное имя было у немцев. У нас такого не было. Зверствовать русские не дают. Наказывают жестко за любое нарушение правил войны. А разве отравленные боеприпасы разрешены? Это же зверство чистой воды. У нас кучу парней убило этой гадостью, а остальных еле спасли». Возмутился я. «Ты здесь не один?» — напряглась Тинил и отступила еще на шаг. «Нет», — вздохнул я, поняв, что проболтался. «Нас была группа из 12 человек, 4 сразу убило, остальных мы с Васей утащили к лекарю. Вася, это мой напарник и тезка, сейчас раненые лечатся, а мы на разведку пошли». «Ничего не поняла», — замотала головой женщина. «Не сходятся твои слова, сильно не сходятся, больше на бред похоже, дело твое». Не стал я настаивать и вернулся к ранее обсуждаемой теме. «Расскажи про бой в городе. Куда движется фронт?» «Стоит на месте уже вторую неделю. До этого мы отступали», — с недовольством в голосе ответила Тинил. «Их просто больше. Без применения тяжелого оружия они давят нас числом. Есть надежда, что сможете их выдавить из города или хотя бы отодвинуть подальше от этого места. Зачем тебе эта информация? Чтобы планировать свои дальнейшие действия. Пока мы не получим у вас то, что нам нужно, мы не сможем насовсем покинуть этот мир. Глядя на нее, ответил я, хотя Тинил уже выключила фонарик и вряд ли видела мое лицо в темноте. Тебе нужны пули из тел раненых, с чего ты взяла? Нет, эти предметы могут быть, где угодно и какими угодно, и ценность имеют они только для нас. Опять твои загадки. А куда деваться, если мы из разных миров и имеем разные знания? Задал я риторический вопрос. Ты видела мои способности. Если я буду знать окружающую обстановку, то, возможно, смогу помочь, хотя бы отбросить их назад. Я кивнул в сторону европейцев. По крайней мере, я думал, что они там, пока меня не поправила Тинил. В той стороне мы, европейцы в противоположной. Все-таки уловила она мое движение. На улице светает, задал я Тинил, как всегда, неожиданный вопрос. А ты не видишь, удивилась она, я не различаю, для меня нет полной темноты. Улыбнулся я, видя ее ошарашенное выражение лица. Но это относится только ко мне. Остальные мои товарищи по несчастью такой способностью не обладают. Почему? Среди них я тоже инопланетянин. Пожал я плечами. Почему товарищи по несчастью? Уточнила женщина. Долго объяснять. Я подошел к ножу, валявшемуся в углу, поднял его и вручил Тинил. Мне надо вернуться. Долго хожу. Вася, наверное, беспокоится. Как бы глупости ни наделал, ты сюда опять сможешь прийти? Зачем? Она спрятала нож под одеждой на запястье. На свидание. Хмыкнул я. Или еще поговорить. Вдруг смогу помочь в вашей войне, я тогда приду не одна. После короткого раздумья ответила Тинил, без проблем. Главное, чтобы это не нарушило нашей и так хреновой маскировки. Добавил я, можешь захватить хорошую веревку 20 метров длиной и 3 мешка для трупов, а это зачем? Устав от неожиданных вопросов, со вздохом спросила она, у меня 3 мертвецов лежит в развалинах. Их бы похоронить по-человечески. Вы хороните своих мертвецов в мешках, надеюсь, не расчленяете перед этим? Тинил с подозрением посмотрела на меня. Тьфу на тебя, у нас, то есть у меня, в моем мире, для перемещения покойников используют специальные мешки, большие такие, терпеливо объяснил я, а хоронит в земле на кладбищах. Как у них хоронит, не знаю, но оставлять трупы гнить в развалинах, тоже не дело. Похороним мы твоих людей, и без мешков обойдемся. Объяснение ее удовлетворило. Когда встретимся? И где? Здесь. 8 часов. Тебе хватит времени? Должно хватить. Подождешь, если что. Тинил скользнула к окошку и осмотрела улицу. Только давай без глупостей, вроде захвата в плен. Предупредил ее на всякий случай. Не хочу никого из своих убивать, то есть из ваших. Все будет честно, пока ты сам не нарушишь нейтралитет. Сказала Тинил напоследок и выскользнула в окно. Тинил вернулась из разведки, когда окончательно рассвело. Обратный путь прошел спокойно. К сожалению, задание она выполнить не смогла. Посчитала, что информация о госте важнее, чем осмотр завала через околокремлевский проулок. Все равно Эттуф не ставил ей четкой задачи, а отправил в разведку больше для разминки и вхождения в тонус после госпиталя. «Ну, Тиги, ты из разведки?» «К командиру на доклад?» – окликнул Тинил знакомый боец. «Да», – кивнула женщина. «Сначала в медпункт заскочу, а потом на доклад. Тебя ранило?» – забеспокоился парень. Тинил уважали и очень ценили как бойца. Слава духам, нет, я по другому вопросу. Дойдя до мобильного госпиталя, она нашла знакомого хирурга, который, к счастью, оказался не занят. «Каге, мне срочно нужен рентген ноги», – обратилась Тинил к нему. «Пуля зашевелилась, болит?» – поинтересовался пожилой хирург. «Предлагал же тебе ее удалить, я ведь не тот фельдшер костолом, который тебя в госпитале лечил. Давай сделаем снимок, а там видно будет». Не стала она объяснять причину. «Ну пойдем», — согласился медик. Завел ее в закуток с рентгеновским аппаратом и указал на стул возле него. «Скидывай штаны и ложись на стол. Может, объяснишь?» КГ вышел из проявочной. В руках у него была рамка с еще мокрым снимком. «Пули нет», — больше утверждая, чем спрашивая, произнесла Тинил. «И мне интересно, как ты от нее избавилась? Покажи рану, тебе ее хотя бы обработали по всем правилам?» Хирург опустил взгляд на ногу женщины. «Нет никакой раны». Тинил продемонстрировала обнаженное бедро со всех сторон. Кроме недавнего шрама от операции, Других следов хирургического вмешательства не наблюдалось. Подробности пока не могу рассказать. Нужно разрешение командования. Про исчезновение пули тоже не треплись. По крайней мере, до решения этого. Хорошо, пообещал хирург. Снимок, как подсохнет, я к твоему делу подошью. Спасибо, КГ. Пойду на доклад. Тинил быстро оделась и направилась к выходу. Эттув, командир их небольшого разведотряда, внимательно слушал подробный доклад отстоявшей перед ним разведчицы. Его кабинет находился на первом этаже некогда жилого дома. Мирных жителей эвакуировали с началом боевых действий в городе. Артиллерию противоборствующие стороны применять опасались, поэтому надобность прятаться по подвалам отсутствовала. У Тинил было время привести мысли в порядок, а память у нее всегда была отличная. Так что разговор с пришельцем она помнила и пересказала его почти дословно. «Садись». Поняв, что больше ничего не услышит, распорядился Эттуф и начал задавать вопросы. Как он говорил, акцент, незнакомые слова, странные обороты речи, всего понемногу. Акцент едва чувствуется, больше на говор сибиряков похож. Странных оборотов тоже хватает, они понятны по смыслу и не требуют объяснения. Просто у нас так не говорят. Такое бывает, если человек говорит не на родном языке. Внимательно глядя на Тинил, произнес командир. Зачем это европейцам? Например, чтобы захватить мастера в плен, предположил Эттуф. Смеешься? Он меня разделал в пух и прах, даже не вспотев. Единственный удар, который он пропустил, был ударом в лицо, и то он его парировал, приняв на лоб. Как у него получилось вырвать из моей руки нож, я до сих пор понять не могу. Он необычный человек. Даже если он не пришелец, нам пригодятся его способности. Он вытащил у меня пулю из ноги, напомнила разведчица. Я скорее поверю, что он русский. Только он себя слишком просто держал. Никакой напыщенности и пренебрежения. И знаешь что? Решилась открыться Тинил. Я его заинтересовала как женщина. Он мог мастерски притворяться, возразил командир. Сама говоришь, что у него много способностей. По-твоему, я не смогу отличить мужика, действительно заинтересовавшегося мной, от играющего роль? Спросила Тинил. Поверь, у меня в этом большой опыт. Если ты сама им не заинтересовалась, то сможешь, согласился Эттуф. Иначе, я его и не видела толком, вильнула взглядом разведчица. Выходит, он тебя заинтересовал, констатировал Эттуф. Но я согласен, на русских это не похоже совершенно. Он замолчал, глядя перед собой. Предлагаешь принять его условия? Он не ставил никаких условий, просил помощь, а в ответ предлагал свою помощь. Иди отдыхай, вызову, отпустил ее командир. Эттуф, как всегда, отложил принятие решения на потом. Сейчас он будет думать, складывая и перетасовывая разрозненные фрагменты принесенной информации. И, как всегда, откопает то, чего Тинил не заметила, находясь в гуще событий. Быстрая реакция и немедленные решения были не в его характере. Поэтому его поставили руководить не боевой частью, а разведкой, где он одновременно выполнял функцию аналитика. Тинил покинула комнату и отправилась к себе. Она была уверена, что на встречу с пришельцем они пойдут, поэтому стоило хорошенько выспаться. Глава 13. Вася увидел меня раньше. Не пришлось кидать камешек, чтобы его привлечь. Я быстро поднялся по сброшенной им веревке. Что вокруг происходит? Тихонько спросил я. Стрелять на улице стали значительно реже. Отойдя в дальний угол, я вытащил из-за голенищ ножи и демонстративно подсунул их под диван. Мало ли что случится, пусть Вася знает хоть о таком оружии. Рядом с нами сидят немцы. Так же тихо ответил Василий. Жаль, ничего интересного из их разговоров услышать не удалось. Ругают командование и почему-то чукчи. Один попробовал русских ругать, но ему за это, по-моему, морду набили. Звуки были соответствующие. Ухмыльнулся он. Уважают нас тут, не совсем нас. Поправил его. Здесь другие русские. Сам еще не знаю всех подробностей. Почему немцы не используют это здание в качестве укрытия, а сосредоточились за подбитой техникой? Что с этим домом не так? Поинтересовался Василий с толикой подозрения. Потом расскажу. Я решил поделиться информацией позже. С местными на контакт мне удалось выйти. Мы договорились встретиться через 6 часов, а пока нам можно вернуться в лагерь. Спрятав веревку в диван, мы нырнули в стену, которая для нас была обычным густым туманом. В нашем мире я остановился и посмотрел на напарника. «Вась, у меня проблема. Похоже, я не чувствую накопители», — признался я. «Как такое может быть?» Вид у Василия был шокированным. Я ведь инопланетянин, напомнил о своей особенности, то есть могу оказаться не магом, совсем не магом, ни скрытым, ни спящим, никаким. Но твои фокусы с браслетами, как ты их объяснишь? Это же магия в чистом виде. А при чем здесь магия, если браслеты антимагические? Привел я аргумент. Возможно, это другая способность, не связанная с магией. Я, например, про магию раньше только в сказках читал, а ты знаешь, что такое атомный реактор и как он работает? Первый раз слышу. На автомате ответил Василий. Что делать, думаешь? Как что? 5 лет оттарабаню и стану вольной птицей. Усмехнулся я. Ведь были раньше такие случаи. Скорее из области курьезов. Свобода для сумасшедшего и еле шевелящегося от голода труппа не сильно на свободу похожа. К тому же никакого тебе дворянства и тем более денег по окончании срока не полагается. Просто свобода. Свобода сдохнуть на воле. Василий слишком близко принял к сердцу мою ущербность, но я не спешил его радовать другими способностями своего организма. Все-таки он из правящей верхушки, а там друзей нет. Что бы он сейчас себе не надумал. Хорош панику разводить. Хлопнул я его по плечу и улыбнулся. Мы еще и дня здесь не пробыли, а ты уже катастрофу нарисовал в воображении. Может, накопителей нет поблизости. Заберемся чуть дальше, и я их обнаружу. А это что, по-твоему? Вася достал из кармана целую горсть камешков, осколков керамики и прочего мусора. Выглядит как мусор. Огласил я очевидный факт. Мусор, который я только что пронес через туман. Напомнил Вася. Накопителей в том мире много. Если ты не смог ни одного почувствовать, то дело плохо. Не переживай. Я легонько встряхнул его за плечо. Мы только начали исследовать мир, подсунутый аберрацией. Все еще впереди. Развернув его в сторону лагеря, легонько подтолкнул. Пошли. Предупредил я тебя не для того, чтобы ты мне сочувствовал. Желательно скрыть факт моей слепоты к накопителям от наших товарищей. Если дальше накопителей будет попадаться столь же много, то проблем не возникнет. Отмахнулся Василий. На подходе к лагерю я вытащил пулю из кармана и зажал в кулаке. Предосторожность оказалась не лишней. Командир при нашем появлении что-то убрал в нагрудный карман. Уверен, он осматривал нас через монокль. Теперь опасность засветиться пропала, и пуля незаметно вернулась обратно. Думал, вы больше не вернетесь. Поделился своими мыслями, ваше благородие. Как приятно знать, что начальство в тебя верит, ехидно заметил я. Потом добавил серьезным тоном. Разбирались в обстановке. Удалось установить контакт с местными. Через 5 часов пойдем навстречу. Если получится с ними договориться, то у нас будет свободный проход на их территорию. Не бывает так легко и просто. Покачал головой командир. Он сидел возле костра и смотрел на огонь, гуляющий по углям. Аберрация и простота несовместимы. Накопители нашли? Да. Василий присел на бревно недалеко от командира. Вася, подай чашку. Попросил он меня. Я протянул ему посудину. Себе взял кружку и налил чая из чайника, висящего над костром. Неплохо. Похвалил командир, глядя на Васину добычу. От голода точно не помрете. Но будьте осторожны. Не хочу знать, как вы планируете договариваться, но раньше любые контакты с местными заканчивались смертью всего отряда. Почему? Спросил я. Мне было действительно любопытно. Мне не докладывали. Ушли и не вернулись. Никто. 12-я спит еще? Поинтересовался у командира. Соскучился по знойной красавице? Язвительно спросил тот, но, видя, что я серьезен, продолжил нормальным голосом. Спит. Хапнула девчушка впечатлений выше крыши, как бы ни рехнулась. Василий, можешь оставить нас одних, мне надо с командиром поговорить. Неожиданно для всех попросил я. Могу, конечно. Хотя Вася пытался скрыть, но в его голосе проскочила обида. Секретничайте, а я пойду поваляюсь. Он поднялся и направился в палатку. Командир с интересом посматривал на меня. Есть что-то, о чем ему не стоит знать. Он кивнул в сторону ушедшего Васи. Он из правящей семьи. Не хочу, чтобы когда-нибудь ему пришлось делать выбор между дружбой и долгом. Интересно. Продолжай. Командир, у тебя есть выход на черный рынок артефактов? Решил я сразу взять быка за рога. Опасные вопросы задаешь. Он задумался и молчал 3 минуты. Все-таки ты, Иванов, и знаешь, где лежат семейные сокровища. Сделал он неожиданный для меня вывод. Теперь задуматься пришлось мне. Выходит, 3 древних рода угробили не только ради денег, но и ради артефактов. Однако найти их не смогли. Ты же знаешь об этом. Так чего уточняешь? весьма едко спросил командир. Иногда его образ был противным до безобразия. В том-то и дело, что не знаю я ничего про ваших Ивановых. Общего у меня с ними только фамилия. Тогда зачем тебе выход на черный рынок? Выход есть у тебя или нет? Если нет, то считай разговор оконченным. Я сделал вид, что собираюсь встать. Сядь. Прозвучала хлесткая команда. Давай просто поговорим. Уже мягче добавил командир. Допустим, у меня найдутся люди, согласные приобрести артефакты, так сказать, неофициальным путем. Тебе есть что продать? Допустим, есть. Улыбнулся я и отхлебнул из кружки. Готов делиться процентом от реализации, но обмана не прощу. Командир внимательно осмотрел меня. Физически здоров. Может, на тебя аберрация нестандартно подействовала? Похоже на расстройство психики или навязчивый бред. Может быть, не поддался я на провокацию. Но, вдруг у меня действительно есть возможность предложить несколько артефактов на продажу? Какая у них стоимость? Кстати, цена зависит от функций, выполняемой артефактом. Простейшие защитные и атакующие артефакты стоят относительно недорого, потому что им давно найдена замена в виде конструктов. Единственное преимущество артефакта перед конструктом – это компактность. Я сделал себе зарубку на память, разузнать о конструктах побольше, и молча достал пулю из кармана. Потом протянул ее командиру. Тот молча взял пулю, покрутил перед глазами и полез за моноклем. Получается, тебе удалось в свой первый заход найти артефакт, и ты решил его продать? Командир с любопытством посмотрел на меня. А ты знаешь, что аберрация дает только один артефакт, для каждого вошедшего в нее. Второго ты не найдешь. Знаю, кивнул я, в подтверждение своих слов. Василий меня просветил. Это твой шанс на свободу, но ты хочешь его продать. На что ты рассчитываешь? Я пожал плечами и ничего не стал отвечать. Как ты его спрятал от меня? Последовал новый вопрос. Командира устраивало, что я буду рядом с Васей, а не сбегу в первый же день. Отговаривать меня от продажи артефакта он и не подумал. Секрет. Я нагло улыбнулся. Посвящать командира во все свои тайны желания не было. Чем еще удивишь? Скопировав мою улыбку, усмехнулся он в ответ. Удовлетворять его любопытство я не собирался. У меня своих вопросов накопился вагон и маленькая тележка. Сколько такой может стоить? Указал подбородком на артефакт. Смотря, что он способен делать. Цена артефактов. От 50 тысяч рублей до 500 000. Особо редкие экземпляры могут в цене доходить до 10 миллионов. Командир крутил пулю, разглядывая ее с разных сторон. Кровавые камни бесценны, но ты мне их лучше не предлагай. Добавил он совершенно серьезно. На черном рынке никто с ними связываться не станет. Скорее продавца сдадут службе надзора и получат от нее индульгенцию за прошлые грехи. Ты сможешь продать этот артефакт? Я кивнул на пулю в его руках. Сейчас, толстяк картинно выпучил глаза. Не изображай дурачка, командир. Ты себе и так выбрал не самый приятный образ. Урезонил я его. Давай говорить по делу. Какие функции он выполняет? Сразу поинтересовался он, следуя моему предложению. Если б я знал, находить артефакты могу, а вот взаимодействовать с ними у меня не получается. Я амагичен. Пришла мне мысль в голову. Чтобы человек понял функционал артефакта, он должен быть его хозяином. Но хозяином можно стать и временным. Я передаю этот артефакт тебе во временное пользование на 10 минут. Вслух произнес я. Для меня ничего не изменилось, а лицо командира сделалось очень удивленным. Аво, мощный защитный артефакт. Сдерживая эмоции, выпалил командир. Всегда хотел такой купить, но в продаже одно фуфло, спасающее от пощечин. Хочешь, я тебе его подарю насовсем, а ты, честно и без обмана, поможешь мне с реализацией других артефактов. Предложил я. А давай. Отвлекшись от собственных ощущений, согласился командир. Но помни, ты сам предложил. Если других артефактов не будет, вини самого себя. 30% от реализации всех последующих артефактов тебе, 70 мне. Выдвинул я условия. Изначально хотел предложить 50/50, но передумал, глядя на его довольную рожу. Согласен. Командир, однако, заставил себя подумать, прежде чем согласился. Но после того, как закончится ваше, а следовательно и мое, пребывание здесь, а оно закончится так или иначе, слово даешь, слово ему. Сморщился толстяк, будто ему предложили перец пожевать. Слово я дам, только кому деньги передать, если ты не вернешься с очередного захода. Отдашь на благотворительность. Отмахнулся я. Смерть у меня в планах не значилась, а если умру, то будет все равно. Я даю тебе свое слово выполнить все ранее прозвучавшие условия. Клянусь в том своей магией». Став предельно серьезным, торжественно произнес командир. После этих слов я почувствовал легкое касание к голове на самом краю восприятия. Во мне зародилась твердая уверенность, что командир сделает все честно и не попытается меня надуть, хотя формулировка данного им слова получилась довольно расплывчатой. В отличие от меня командир замер и даже перестал дышать. Постепенно его лицо наливалось кровью. Наконец, он шумно выдохнул и отер рукавом внезапно вспотевшее лицо. «Твою мать, Иванов!» Командир подрагивающими руками достал монокль и начал пристально меня разглядывать. «Признавайся, ты архимаг, умело маскируешься?» Я постучал пальцем по виску, показывая, что он не в своем уме. «А что?» – уже тише добавил командир. «Это объясняет все аномалии, связанные с тобой. Кроме того, что я 3 раза сходил в аберрацию и вернулся живой», – возразил я. «Ага, без единой царапины. Другие, ходившие с тобой, мертвые или смертельно ранены. Вася тоже архимаг?» – задал я встречный вопрос, опровергающий его утверждение. «Что все-таки сейчас произошло? Я в ваших клятвах не разбираюсь». Решил описать свои ощущения. Вдруг они что-нибудь дозначат. Я почувствовал легкое прикосновение, как котенка гладит, и уверенность, что ты не обманешь. На этом все. Клятва магии всегда заключается на условиях более сильного мага, если подробности не оговорены заранее. Но и тогда можно найти лазейку. Всего не предусмотришь. Удивил он меня. Говоришь одно, а подразумеваешь другое. Я не думал, что такие клятвы реально существуют. С другой стороны, хорошо, что здесь не используются контракты, отпечатанные на 1000 с лишним листов. Там юристы предусматривают все. Ты хотел меня обмануть? Не то чтобы обмануть, но денег ты мог получить намного меньше. Признался командир, хотя виноватым не выглядел. Проценты по-разному можно считать. И что получилось в итоге? Объяснения в духе старых евреев меня сейчас мало интересовали. Магия мне подробно объяснила условия совершенной сделки. Недовольно проворчал командир. Как это объяснила? Словами? Лекцию прочитала? Разве магия имеет разум? Я был очень удивлен. Хотя те чувства, что посылала мне аберрация, были присущи живому существу, но больше походили на эмоции животного. Она не говорит и не показывает. У тебя в голове просто появляется информация. Никто не знает, что собой представляет магия. Но, например, сведения об артефакте, возникающие в голове мага, весьма подробные и упорядоченные. Устало ответил командир. Теорий много, но толку от них никакого. Ясно только одно. Чем сильнее ты как маг, тем больший приоритет имеешь, когда обращаешься к магии. Сильный маг – это не только отличное владение магией, но и лучшее понимание ее основ и принципов. Магия больше благоволит сильным магам. Отсюда возникает вопрос. Кто ты такой, инопланетянин? Отмахнулся я и задал свой вопрос, который меня интересовал больше всего в данный момент. Так, магия живая и имеет свой разум, или нет, этого никто не знает. Вздохнул командир, поняв, что я не собираюсь ему отвечать. А кто знает, не говорит. Тинил, сбору командира через 20 минут, сообщила посыльная, миловидная девушка в военной форме. Эттуф, похоже, с вами пойдет, добавила она. Он не ходит в разведку, удивилась Тинил, натягивающая маскировочный костюм. Она только недавно проснулась. Его дело, думать, сидя в штабе. Хочешь с ним поспорить? Тогда подходи пораньше. Бросила со смешком посыльная и умчалась. Нашла дуру. Проворчала разведчица. Этот жук убедит снег зимой купить. Возле здания, которое занимала разведка, расслабленно стояли 3 крепких бойцов. Они были не из их подразделения. Больше походили на штурмовиков из линейных частей или спецназ. Одновременно с подошедшей Тинил на пороге показался Эттуф, одетый в такой же, как у нее, комбинезон. «Доведешь нас до места встречи, так чтобы не попасться европейцам на глаза», — обратился он к разведчице. «Возможно, Эттуф, ты уверен, что стоит брать навстречу группу захвата? Пришелец предупреждал, что не хочет нас убивать, но сделает это при попытке захвата. Расслабься. Парни пойдут как простые носильщики», — успокоил ее Эттуф. «Ты говорил о 3 трупах. Парни их вынесут и похоронят. Смотри, я заступаться за них не буду. Я не самоубийца», — предупредила женщина на всякий случай. Эттуф молча кивнул, соглашаясь с ее доводом. «Веди. Остался час до назначенного времени. Нам на месте осмотреться и подготовиться надо». Подозрительно глянув на него, Тинил первой направилась в сторону выстрелов. Бой на линии фронта был в самом разгаре. Глава 14. Вася, подъем. Я легонько пнул уснувшего напарника. Тот сразу открыл глаза. Легкие перекусы, выходим. Молча поднявшись, недовольный Василий направился за мной к костру. Успокаивать его и убеждать в своей дружбе, сваливая на обстоятельства, я не собирался, не мальчик. Вместо этого я решил провести дополнительный инструктаж, опираясь на новую информацию. Запомни, с местными общаюсь только я. Ты ни в коем случае не влезаешь в разговор, включая общение знаками и жестами. Объясняя порядок действия, я налил себе и Васе чай из чайника, висевшего над костром. Для тебя местных людей просто не существует. Если что-то нужно, то спрашивать меня. Я передам твой вопрос, но реагировать на ответ ты должен не раньше, чем услышишь его повтор от меня. Что за дикость ты мне предлагаешь? Василий забыл про обиду и таращился на меня, как на сумасшедшего. Как это будет выглядеть со стороны? Без разницы. Нам с местными детей не крестить. Отрезал я и протянул ему кружку. Ты слышал, что случалось со штрафниками, которые умудрялись полюбовно договориться с местными? Вон ты о чем. Василий задумчиво отпил теплого напитка. Предлагаешь подставить себя под удар операции? Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Вряд ли мне что-то грозит серьезное. Подозреваю, из-за того, что я не маг, даже не потенциальный, операция не обращает на меня внимания. Я протянул Васе приготовленный ранее бутерброд. Мне не удастся раскрыть несуществующие магические способности. Накопители я не чувствую. Какая-то польза от меня должна быть. Ты об этом разговаривал с вашим благородием? Где он, кстати? Не совсем об этом, но близко. Командир проверил раненых и ушел к железке. Обещал вернуться вскоре после нашего ухода. Вася молча пил чай, обдумывая свои мысли. Я сюда попал для полного пробуждения магического дара. Наконец, заговорил он. Именно в этом смысл моего нахождения здесь. Если до этого момента я найду артефакт, то передам его тебе. Благородно с твоей стороны, но давай не будем торопиться. Остудил я его альтруизм. Доброе утро. Раздался голос 12-й за нашими спинами. Как самочувствие? Обернулся я к девушке. Получше. Вздохнула она. Хоть немного соображать начала, а то все как в тумане. Ее передернуло от воспоминаний. Бедная Люська. Ты только сопли не разводи. Не в той мы ситуации, чтобы о других горевать. Оборвал я начинающееся причитание. Иди поешь, да за ранеными приглядывай, пока ваше благородие не вернется. А вы куда? Встрепенулась девица. В операцию, я с вами пойду. Раненым ничего не грозит. Наш благородие их хорошо подлечил. Ничего с ними не сделается. Разбираешься в лекарском деле? Поинтересовался Василий. Немного. Не в магическом лечении, конечно. У нас в деревне магов не было никогда. 12-е, пока шел разговор, сама налила себе чаю и села напротив нас, с другой стороны костра. Я больше про лечение травами знаю. Так ты деревенская? Удивился Василий. Ну да. А ты что подумал? Улыбка преобразила лицо 12-й до неузнаваемости. Она уже не казалась такой страшной, и даже родинка ее не сильно портила. Но длилось это всего мгновение, так как в следующую секунду глаза у нее заблестели. Эта Люська была настоящей дворянкой. За магией побежала. Добегалась. Девушка уткнулась в кружку. Если будешь болтать без умолку и слезы лить через каждую минуту, то мы тебя лучше здесь прирежем. Добавив в голос угрозу, пообещал я. Из-за одной несдержанной дуры мы уже четверых потеряли. Я думаю, хватит. Я ни звука не издам. Оторвавшись от кружки, 12-я с вызовом посмотрела на меня. Поверю тебе на слово, но любая ошибка с твоей стороны станет последней. Никаких других шансов не будет. Я нахмурил брови для пущего эффекта, но он получился обратный. 12-я улыбнулась. Рвавшийся наружу смешок она подавила, показывая, что обещание держать умеет. У тебя лицо хладнокровного убийцы, но мимика доброго человека. Объяснила она свое веселье. Но это не значит, что выбирая между жизнью всего отряда и твоей, я проявлю галантность. Предупредил я. 12-е, придумай себе короткое имя. По номерам общаться слишком громоздко. Мы, например, Васи. Хотя меня зовут. Это настоящее имя. И я на него откликнусь в любом состоянии. Не раздумывая, сообщила девушка. Вась, а тебе не кажется, что деревенские девицы пошли слишком грамотные и образованные? Обратился ко мне Василий. Не все ли равно, это имеет значение там? Я кивнул в сторону запада. Здесь мы все равны. То, что Катя умная, нам только в плюс к выживаемости. А то, что она пойдет голодная, минус уже ей. У меня аппетита нет. Покачала она головой. Чаю попью и хватит. Дело твое. Уговаривать я никого не собирался. Вася, проведи инструктаж по поводу разговоров с местным населением, пока идем до тумана. Стрельба на улице снова усилилась. Вася, пригнувшись, направился к окну, я к краю пола. Котя высунула голову из стены и разглядывала остатки комнаты при свете дня. Я внимательно осмотрел пространство внизу. Никаких сюрпризов не заметил и приблизился к Васе. Тот осторожно выглядывал в окно, прячась за грязным осколком стекла, чудом уцелевшим в раме. «Что там?» Не высовываясь, спросил я. «Стреляют. Никаких изменений. Немцы рядом с нами, но в сторону дома даже не смотрит». Вася отодвинулся от окна и совсем тихо произнес. «Здесь кто-то был. Уверен, тела осматривали. Ручки ножей под диваном торчат маленько не так. На краю пола есть свежий след от кошки, воткнувшейся в доски». Я оглянулся и действительно обнаружил глубокие борозды. «У тебя фотографическая память?» «Нет. Просто я очень внимателен к мелочам. Положение обязывает. Буду знать, к кому обращаться», — пробормотал я. Следовало давно понять, что Вася не простой мажор, а хорошо обученный, иначе можно крупно проколоться. «Проверь на всякий случай веревку. Не хочется навернуться с высоты на острые обломки». Внизу, в проеме, который я расчистил, показалась голова в знакомой балаклаве, следом вылезла рука и помахала мне. «Гости уже пришли, будьте наверху и помните про разговоры», — напомнил я Васе. «Как обсудим предварительные условия с местными, позову вас». Спустившись по веревке, молча кивнул Тинил и с интересом посмотрел на мужчину, пробравшегося через лаз, следом за ней. У него, в отличие от Тинил, явно наблюдались монголоидные черты лица. «Это мой командир», — представил разведчица мужика. «Эттуф», — протянул тот левую руку для рукопожатия. «У нас принято здороваться правой рукой, но учитывая, что мы в гостях», — заметил я, ответив ему на рукопожатие тоже левой, представившись. «Вася, моего напарника тоже зовут Вася, а девушку — Котя». Тинил бросила заинтересованный взгляд наверх. Эттуф завис буквально на секунду, потом улыбнулся уголками губ и кивнул. «Твои друзья будут спускаться?» — поинтересовалась Тинил, переведя взгляд на меня. Я отрицательно качнул головой. «Тогда пойдемте в уцелевшую квартиру и поговорим нормально». Она показала рукой на лаз. «Пошли», — согласился я. Общение в полголоса, почти шепотом, утомляло. Изобразив пантомимой, чтобы Василий посматривал за округой, я первым пролез за стену. На бывшей лестничной площадке меня встретили двое крепких парней. Они были спокойными. Напряженности в их движениях я не заметил. «Значит, поставлены просто для охраны, а не захвата». Втроем мы прошли в уже знакомую мне квартиру и сели за стол. Стульев как раз хватило на всех. «Итак, Василий», — первым заговорил Эттуф, — «чего вы хотите и что предлагаете взамен?» «Сначала небольшое, но важное уточнение по регламенту нашего общения», — начал я. «Все разговоры и вообще любое общение вести только и исключительно со мной, без вариантов. Ни письменно, ни жестами, никак иначе с другими моими людьми не общаться. Это очень важно, прежде всего для нас. Если сейчас ваши люди лезут к Васе, чтобы поболтать без моего надзора, советую их остановить. Это смертельно опасно для моих людей. А лично для вас?» Необычная просьба не вызвала удивления у Эттуфа. «Вроде нет, учитывая, что я разговариваю с вами и до сих пор жив». Эттуф бросил взгляд на Тинил и легонько кивнул. Разведчица быстро вышла из комнаты. Она отсутствовала не больше минуты. «Я проинструктировала парней», — сообщила Тинил, опускаясь на стул. «Благодарю», — кивнул я женщине. «Теперь можем спокойно продолжить. Что нам нужно?» «Возможность собирать предметы, которые нас заинтересуют. В основном это невзрачные с виду камешки, железки и прочие мелочи. Что мы можем предложить взамен?» «Я не знаю», — развел руками. «Мы ничего не можем пронести через туман, который разделяет наши миры, ни в одну, ни в другую сторону, кроме нужных нам предметов». Тинил молчала. Эттуф, казалось, опять завис. «С какой стороны у вас расположена печень, а с какой селезенка?» — задал он неожиданный вопрос. «Печень справа, селезенка слева, относительно меня». Я вопросительно посмотрел на Тинил. Она правильно поняла мое выражение лица. Эттуф — самый лучший аналитик из известных мне. Иногда он задает вопросы, кажущиеся странными, но его выводы точны в подавляющем большинстве случаев, — пояснила она. «У нас, кстати, внутренние органы расположены по-другому, зеркально. По словам Тинил, ты пришелец не только в нашем, но и в мире, из которого вы пришли, произнес Эттуф. Можешь рассказать, как это получилось? Кто бы мне рассказал? Я почесал подбородок. Умер у себя, очнулся в другом мире и сразу попал в группу бедолаг, которых отправляют на поиски магических накопителей. Эттуф слушал меня, уставившись в одну точку. После того, как я закончил краткое описание сложившейся ситуации, он молчал еще минут пять. Тинил ободряюще улыбнулась на мой недоуменный взгляд. «Ты намеренно скрыл часть информации о своем появлении в том мире». Наконец, ожил Эттуф. «Для нас это не имеет значения. К сожалению, магии в нашем мире нет. Поэтому твои друзья интереса не представляют. Даже хорошо, что им нельзя общаться с посторонними. Монархические идеи в нашем обществе, мягко говоря, непопулярны и можно нарваться на конфликт. Меньше всего меня интересует политика», — заметил я. «Дня через три все парни, которых ранило, будут здоровы. Нам бы просто пройти к вам в тыл и спокойно пошариться по округе», — предложил я простой, на мой взгляд, вариант. «Я лично из технически более продвинутого мира. Могу вам рассказать, если не точные рецепты, то хотя бы задать направление развития науки лет так на 80 вперед. Ваш технологический уровень совпадает с уровнем наших 60-х годов, то есть отстает от моего лет на 80». В глазах Эттуфа появился интерес. «Я прошелся по этой квартире. Нет ни холодильника, ни телевизора. Примитивные лампы накаливания. Компьютер у вас уже есть? Что это такое?» «ММ. Электронно-вычислительные машины. ЭВМ, сокращенно. Несколько штук у нас построены. Используются учеными для сложных вычислений», — кивнул Эттуф. «За границей тоже есть. На лампах, ломаются каждые 10 минут и часами ремонтируются. Вспомнил я про первые ЭВМ. Точно не скажу, не приходилось на них работать. Я в несколько другой области трудился в мирное время», — признался Эттуф. «В моем мире компьютеры были везде. В машинах, в телевизорах, даже в обычных чайниках. Компактные, экономичные и очень быстрые. Про оружие даже упоминать не буду. Вы в космос уже полетели? Наш космонавт первым совершил полет вокруг Земли», — вмешалась Тинил в разговор. «Для чего в чайнике нужна ЭВМ? Вы сможете повторить эту технологию? ЭВМ следит за уровнем воды, за ее температурой и может включить чайник в заранее заданное время», — объяснил я преимущество такого чайника, хотя сам всегда пользовался более простым. «Могу поделиться всем, что мне известно про компьютеры, включая некоторые принципы создания многокомпонентных схем. Когда на маленьком кристалле кремния создаются десятки миллиардов транзисторов, при массовом производстве такой компьютер стоит копейки, почти не потребляет электричество и превосходит по производительности имеющиеся у вас монстры в миллионы раз. Я предлагаю вам записывать свои воспоминания. Позже мы отдадим их специалистам. Возможно, что-то из этого получится», — одобрительно произнес Эттуф. «Вы извлекли пулю из ноги Тинил. Сможете помочь другим нашим раненым?»